Глава шестая. Пайн вытерла пот со лба, чтобы не заливал глаза. Она сидела на валуне и смотрела в сторону реки Колорадо. Поиски шли уже 8 часов, начавшись сразу после завтрака. 7 рейнджеров и она. Им предстояло освоить огромное пространство, которое вместе с находившимся наверху парком превышало размеры штата Род-Айленд. Даже вертолет не давал никаких гарантий на успех, и нигде не было видно окруживших в небе конюков, которые могли бы им помочь. Итак, они ничего не нашли, никаких следов Бенджамина Приста, и по-прежнему не знали, где и как он сумел выбраться из каньона. Этли еще раз внимательно огляделась по сторонам. Если бы Прист попытался взобраться вверх по склону вчера утром, ему потребовались бы часы. По опыту она знала, что подъем занимает в 2 раза больше времени, чем спуск. Пайн недоуменно покачала головой. Но если Прист хотел покинуть каньон, зачем он взял мула из загона? От Бреннана она знала, что Прист не собирался ехать на муле в темноте и в одиночку. Он с трудом спустился в каньон при дневном свете, когда рядом находился опытный ковбой. Труп Салли Белль забрал вертолет при помощи лебедки и упряжи, приспособленной для перевозки крупных животных. Эксперт сделает вскрытие. У Пайн появилось предчувствие. Вскрытие покажет, права она или нет. Этли воспользовалась набором своих инструментов, насколько это было разумно при данных обстоятельствах. Но ее исследования ни к чему не привели, и ответов она не получила. К ней подошел Ламберт. «Когда я отправил вам сообщение о том, что здесь произошло, вы ответили, что уехали из города по личному делу. У вас все в порядке?» — спросил он. Пайн посмотрела на него. «Я просто отдыхала и расслаблялась. Бюро иногда предоставляет мне такую возможность», — ответила она. «Значит, отдыхали. Я не стал бы к вам обращаться, если б знал». «Расслабьтесь, Колсон. У меня был отпуск, а теперь он закончился». Этли глянула на землю перед собой. «Вы уже получили какую-то информацию из Флагстафа?» «Пока нет, и я не знаю, каков приоритет нашего запроса». Посмотрев по сторонам, Ламберт произнес: «Не думаю, что мы найдем его здесь. Может быть, он мертв. Так что нам нужны поисковые собаки». «Будет сделано». Сегодня ночью девочка-подросток выбралась из своего домика, прихватив морковку для Жасмин, мула, на котором она приехала, — сказала Пайн. «Она дошла до загона мулов? И что произошло дальше?» — спросил Ламберт. «Мы проводили ее до домика, и я попросила ее быть в дальнейшем более осторожной». «Мы?» «Там был Кетлер. Он также ее услышал». «Меня это не удивляет. Сэм всегда настороже». «Кетлер сказал, что служил в армии, и вы об этом упоминали». Ламберт кивнул. «Спецназ. Один его сослуживец рассказал мне, что у Кетлера множество медалей, в том числе «Пурпурное сердце». Военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. Но он никогда об этом не говорит. «Солдаты, которые делают больше всех, не склонны распространяться о своих подвигах», — заметила Этли. «Согласен, и он прекрасный спортсмен. Участвовал в 24-часовом супермарафоне, а также в забеге от одного края Гранд-Каньон до другого и обратно. Ему совсем немного не хватило до рекорда». Пайн знала, что рекорд принадлежит человеку, который сумел преодолеть всю дистанцию менее чем за 6 часов. Путь в 42 мили при перепаде высот 22 тысячи футов соответствует 67,6 километра и 6706 метрам. Последняя цифра представляется сильно завышенной, поскольку максимальная глубина Гранд-Каньон составляет 1,6 километра. а его средняя высота над уровнем моря — 2100 метров, южный откос, и 2400 метров, северный откос. «Это впечатляет», — она немного помолчала. «Вы сказали ему, что я живу в Шеттертрок». «Ну, он расспрашивал про вас после того, как вы встретились», — признался Ламберт. «Он сказал, почему я его заинтересовала», — осведомилась Пайн. Рейнджер удивленно посмотрел на нее. «Может быть, вы понравились ему, Этли?» «Моя работа такова, что я не думаю о подобных вещах. Ну, у всех есть личная жизнь. Но, с другой стороны, у меня дома три подростка. Вот почему сейчас я не знаю, насколько личной является моя жизнь. Наверное, ее попросту нет». Ламберт усмехнулся и снова огляделся по сторонам. «Ну и что мы будем делать теперь?» «Пока совсем не стемнело, я намерена улететь отсюда на вашем вертолете», — заявила Пайн. «И что предпримете?» — спросил Ламберт. «Проведу дьявольски серьезное исследование. Надеюсь, я вызвал вас не только ради мертвого мула. Мне известно, что у вас есть и другие дела. Никаких проблем. Я агент ФБР и женщина в одном лице, поэтому способна заниматься сразу несколькими вещами одновременно, наравне с лучшими».